Глава 32. Тренировочный лагерь Иммари Камелот, Кейптаун, Южная Африка. Дориан стоял у высокого окна. Войска Иммари, рассеянные внизу, сворачивали лагеря и направлялись к гавани и дожидающимся там кораблям. Отрядом солдат распоряжалась женщина, наделенная «тасанкой», что ли, подумал Дориан, и чем-то еще, но подобрать для этого определение ему никак не удавалось. «Коста!» — окликнул он своего нового адъютанта, трудившегося за письменным столом позади него. Поспешив к Дориану, толстый коротышка встал рядом с ним у окна. — Да, сэр? — Кто эта женщина? Коста вгляделся вниз, которая... — Вон там, — указал Дориан, — блондинка с поразительной внешностью. Коста замялся. — Я не знаю, сэр, а она что, не справляется с обязанностями? — Я могу приказать понизить ее. — Нет-нет, просто выясните, кто она такая. — Есть, сэр. Коста все мешкал. Остальные корабли уже на подходе. Мы все еще стараемся собрать побольше обмундирования для холодной погоды. Оно нам не понадобится. Сэр, в Антарктиду мы не пойдем. Мы отплываем на север. Нам предстоит схватка за Европу.